И вот два гения взялись за работу, изучая поселившихся рядом с советскими гражданами элементалей. Сейчас главным чудом, которое попало в поле пристального внимания ученых, был твердо установленный факт того, что по каким-то причинам элементали не смогли проникнуть в реакторные зоны электростанций любого типа. Проблема была очень актуальной, ибо после испытаний ядерного оружия на одном из стойбищ кентавров руководство справедливо предположило, что с АЭС может случиться такая же оказия. Однако, вопреки опасениям, подобный кошмар не имел места в реальности. Разобраться в том, что послужило причиной такого, и пытались двое гениев с командой помощников и парочкой гоблинских алхимиков, которых захватили в плен в Прибамбасске. Прежде всего, научная группа изучила ситуацию вокруг трех АЭС в Волгограде и ТЭЦ в порте Оливье. Последним стали называть бывшую базу Тюлевикса. Выяснилось в результате, что все дело в строительных материалах. СССР производит их по строгим ГОСТам, и даже использование местного сырья не меняет упорядоченных свойств получающихся конструкций. Иными словами, если маги себя в строениях СССР чувствуют нормально, то элементали, как существа целиком и полностью магические, подпадают под эффект затрудненного существования. И только с воздушными элементалями этот номер почему-то не работает. Их наоборот, привлекают здания. С другой стороны, это даже имеет положительные стороны. Так как воздушные элементали не выносят затхлости, то ни пыль, ни плесень в месте их обитания не заводится. Эти магические товарищи попросту делают генеральную уборку. Гоблины-алхимики на колени падали перед советскими учеными и готовы были кровавые договоры подписать, только бы им получить возможность работать в такой современной лаборатории. Пришлось даже успокаивать консультантов, а потом и вовсе увести для приватного разговора. Пускай гоблины и являются теми еще оливками, но авантюрно-исследовательская жилка в них едва ли не сильнее финансовой. Пав Чингиза Тенгриева. Чингиз Тенгриев умел воевать в пустынных степях, как и полагается монголу. Громов отправил его в это захолустье, чтобы получить контроль над караван-сараем гоблинов картеля «Хитрой шестеренки». Кентавры, как основные обитатели этих полупустынных просторов, были вынуждены мирно приходить к гоблинам за водой и проявлять хоть какое-то подобие разума. Иван Громов, которого министр обороны назначил командиром этой военной операции, направил своего старого друга на захват этого города, пока картель не очухался и не запросил помощь в Кизане. СССР, конечно, был готов воевать с гоблинами по полной программе, но сперва надо разобраться с кентаврами, аграми и песчаными троллями. Вот Тенгриеву и достались остатки гоблинского картеля, которые он окружил в городе и теперь просто ждал, когда уморенные жажды оливки придут сдаваться. Они так стремительно появились в городе, что гоблины даже адекватно отреагировать не успели. Десяток Фау-4 накрыли предместья города с водяными фермами дымовыми снарядами. Вот только вместо дымовой смеси было снаряжено снотворное, так что охрану из агров они просто выбили и выставили остальным войскам, успевшим забаррикадироваться в городе, ультиматум. Либо они сдаются, так как бухта сломанных парусов пала и они последние из картеля «Хитрой шестеренки», либо Фау-4 очень точно накрыли парочку зданий кассетными боеприпасами, обеспечивая всем, кто там находился, похороны в наперстке. Гоблины держались сутки, после чего прислали переговорщика с тем, чтобы люди рассказали, откуда они такие тут взялись, и что будет при сдаче. Мы не отсюда взялись, альянс считаем ругательным словом, а нужен нам мир, желательно весь. Но для начала мы этим материком ограничимся, а потом и до Кизана руки дойдут. У нас в государстве нет денег, вот прямо совсем нет, но исследователи нам нужны. Так что или от денег отказываетесь и начинаете как часть СССР наукой заниматься, или мы вас просто расстреляем ракетами. Чингиз обрисовал гоблину перспективы, заставив того охреневать от советской системы, и отослал прочь в крепость. Буквально через 3 часа центральные ворота отворились и гоблины вывесили белый флаг. Ворочая и клацая своими носовыми дробилками, первыми в город втянулись 2 танка «Апокалипсис», знаменуя приход в Танрис новой силы. Тенгриев после того, как принял капитуляцию от местных мастеров, засел в кабинете развернутого мобильного штаба за картой региона. Танрис занимал почти всю восточную часть юга Калимдора, являясь ключевым регионом для захвата контроля над большей частью материка. Чингиз одобрял такой план. Для начала СССР возьмет под свой контроль Танрис, где живут не самые сильные племена кентавров, потом захватит территории чуть севернее в лесостепной зоне, а потом эта клешня раздавит конелюдов с двух сторон. Гениальный план, хотя вся эта войнушка с кентаврами больше напоминает истребление индейцев Северной Америки. С другой стороны, эти стаеросины – тупые дегенераты, которых от животных отличает только умение говорить. Во всяком случае, Чингис надеялся, что советские генетики смогут разобраться, в чем там дело и помочь кентаврам стать нормальным народом. Боевой дух советских солдат был бы ниже плинтуса, не ознакомься они сначала с результатами первичной разведки. Тот факт, что прародитель и бог кентавров в одном лице был для своих потомков сущим наказанием, вызвал рост антибожественных настроений. Солдаты прямо мечтали выписать люлей какому-нибудь встречному башку, чтобы жизнь ему медом не казалась. Уже 3000 беженцев, оставшихся от ликвидированных племен местных кентавров, были согнаны в резервацию и получили ошейники контроля. Обычно такие вещи одевали на животных, собак, кальмаров, медведей и дельфинов, чтобы улучшать их разумность и подавлять агрессию в отношении хозяев. Но оказалось, что на полуразумных созданий, таких как кентавры, например, эта мера тоже оказывает действенный эффект. Так что пока советские ученые будут изучать эту божественную аномалию и искать способы ее излечения, кентавры будут ходить как классические рабы. Им даже занятия нашли соответствующие. Грузчики. СССР в условиях дефицита людских ресурсов очень нуждается в тягловой силе, так что доверить рабочим группам кентавров под присмотром парочки контролеров простейшие работы можно. К чему приведет подобная практика, Тенгриев не знал, да и думать особенно не хотелось, тем более, что этот мир пока слишком пустынный в плане населения. Может, он утрирует, но как уже большинству руководителей известно, даже в самом Тонарисе общее число всех жителей едва ли превышает 100 тысяч разумных и полуразумных, это даже не смешно. В бухте сорванных парусов уже пара домов стоит, и госпиталь развернули, и завод бронетехники поставили, причем сделали это так, что просто один из мелких районов Волгограда тупо переселяют туда, а на его месте планируют какой-то особо крупный медицинский центр открывать. Если вспомнить о том, что недавно партия поставила перед людьми старую как мир задачу плодиться и размножаться в промышленных масштабах, богатое воображение, на которое танкист никогда не жаловался, нарисовало ему весьма животрепещущую картину гарема. Монгол одернул себя, ибо подобные мечты не к лицу советскому офицеру. Однако, порочные мысли нет-нет, да и пробивались в голову, рисуя местных баб в весьма откровенных нарядах. Даже, прости, Маркс, кентаврских, от еще невеликого выбора. Тьфу ты, пропасть, адъютант. Помощник явился на крик генерала и почти сразу же умчался за чаем. Пока что снабжение хромало на обе ноги и только блокпост «Спутник» активно мигал своими системами связи на территории мобильного штаба, а рядом на очищенной площадке возводился кран. Пав Джайны Праудмур. Джайна еще ни разу не видела, чтобы решения на уровне всего Альянса могли приниматься так быстро и единодушно. Однако архимаги Кирин Тора смогли донести до правителей новость о том, что в мир опять вторглись чужаки и это грозит всем очень большими проблемами. Антонидас расписал всем желающим последствия того, что может ждать Альянс, после того как новые пришельцы укрепятся на соседнем материке. «Умерь свою гордыню, Дейлин. Ты и твоя дочь Джайна отправитесь на запад, к берегам Калимдора. Выясните обстановку и вернетесь с докладом». Джайна тогда еще подумала, что зря наставник Антонидас так давит на ее отца. Суверенный князь Культераса просто озверел, когда его окунули с головой в неприглядные выводы. Так что к Калимдору отплыл один из трех флотов островного государства, принявший на свои борта армию Штормвинда. Король Теренас предложил подождать и прислать свой флот в усиление, но князь отправился немедленно. У Джайны просто не было слов на такое поведение отца. Дейлин ее не жаловал после того, как она завела отношения с Артасом. Даже сейчас князь отослал ее на другой линкор, а сам на своем мановаре мчался на всех парусах впереди эскадры, стремясь быстрее добраться до Калимдора. Культерас не был самым большим и сильным государством Альянса, но его флот превышал совокупную мощь флотилий Лордерана и Кельталаса, не говоря уже о небольших флотилиях Касмодана и Штормвинда. Гилниас своего флота не имел, а вот остатки нации Альтерака терроризировали морское побережье, объединившись в пиратские флотилии и принимая к себе весь сброд. Предатели засели на двух островах к востоку от Азерота – Карктас и Мартинес. Еще часть некогда великой нации осела в Нарцкале, где, по слухам, выживала в очень суровых условиях. Интересно, кого мы найдем на Калимдре? Джайна стояла около борта и с тоской смотрела на морские просторы. Волны вальяжно хлестали об борт, легкий ветерок подгонял суда за счет парусного вооружения. Благодаря хорошим отношениям с гномами и коротышками, нация Культераса смогла модернизировать свои флоты за счет установки двигателей. Дайлин Праудмур гонял своих подчиненных и в хвост, и в гриву, добиваясь невероятной слаженности действий в любых условиях. Морская пехота Культераса, пускай и не была многочисленной, но не уступала в выучке королевским стражам Лордерана, ведьмакам эльфов, гвардейцам грифонов Айронфорджа и драгунам Штормвинда. Джайна вспомнила обо всех армиях Альянса и подсчитывала, хватит ли у них сил для полноценной войны с врагом. В последнее время девушка страдала от ночных кошмаров, где она почему-то замерзала на снегу, а ее возлюбленный смотрел на нее взором своих ледяных глаз, говоря, что скоро все закончится и они вечно будут вместе. Земля. Вперед смотрящий засек очертания берегов, что не могло не радовать. Наконец-то они приплыли. Следующие 3 часа прошли в нервном ожидании. Приходилось осторожничать, так как карт этих мест у Альянса не было, но даже через посредников в лице Киринтора воспользоваться услугами гоблинов, своих заклятых врагов, Дайлину не позволяла гордыня. Построение сундук. Команда капитана корабля немедленно предписывала занять линкору место в боевом порядке для захвата побережья. Джайна воспользовалась старым подарком отца, стоя на носу линкора. Рядом с ней суетилась команда 4 огромных орудий, которые, по идее, должны уничтожить любую цель одним залпом. Девушка раскрыла подзорную трубу и всмотрелась в побережье. На песчаном берегу примостились какие-то постройки, низенькие стены, непонятные округлые укрепления и пара жилых зданий странной формы, странная башня, наверное, магическая и рыболовный порт. Все это располагалось частью на небольшом каменистом мысу, прикрывающем поселение неизвестных существ от моря. Какого демона происходит? Непонятно, с какой стати отец решился атаковать чужое поселение неизвестной расы, но Джайна искала малейшие намеки. И тут, по мере того, как корабли подплывали к берегу, девушка заметила большой красный флаг над этим рыбацким поселком. Там на алом общем фоне четко выделялась 5-конечная золотая звезда и какие-то жуткие инструменты. Неужели они встретились с демонопоклонниками? То, что их заметили, и активно готовятся к встрече, было понятно потому, как засуетились на берегу фигуры в странной пятнистой одежде, похожей на цвет местных песков. Огонь. Подойдя на максимальную дальность выстрела, линкоры Культераса сделали залп. Огненными метеорами снаряды обрушились на поселок, а между тем в его док занырнули рыбацкие корабли, а на перерез кораблям Альянса будто вылетели 3 небольших моторных лодки. Их борта украшали непонятные сооружения, напоминающие таковые на берегу. Следом за ними вышли 2 явных фрегата с невероятно длинными пушками и аналогичными конструкциями на своих бортах. Что это за несуразные корабли? Похоже, все удивились беспарусным кораблям противника. Правда, Джайна, смотря на то, как устройства на бортах чужих кораблей начинают наливаться молниями, резво метнулась к капитану и сообщила, что у противника есть магическое оружие. Девушка оказалась права в своих предположениях. Воспользовавшись сильным удивлением флота Альянса, демонопоклонники подняли в воздух вертолеты, отдаленно похожие на гномьи. 2 винта под углом, вынесенное на нос вооружение и короткий хвост с маневровыми лопастями. Всего 10 машин. Но они готовились поддержать атаку своих кораблей. Джайна помолилась стихиям за то, что шли они через море пускай и быстро, но их сумел догнать авианосец Космодана с отрядом грифонов и вертолетами гномов. Копье Всеотца был чуть ли не единственным крупным кораблем Космодана, 2-й только недавно заложили на верфях Горного Королевства. И что хорошо, так это отсутствие парусного вооружения у 1-го авианосца Альянса, перемещающегося по морю с помощью двигателей. Вообще-то корабль еще и парочку субмарин имел, но их пока решено было в дело не пускать. Да уж, бой выдался на редкость жарким. Флот лишился половины кораблей. В самый неожиданный момент посреди ордера Альянса всплыла вражеская субмарина и выпустила торпеды, едва не потопив авианосец. В последний момент небольшой фрегат сумел принять огонь на себя. Наверное, Людям будет долго в кошмарных снах сниться, как маленький кораблик буквально взорвался облаком щепок, а в следующий момент авианосец просто протаранил подлодку врага своим носовым тараном. Парочка самых расторопных линкоров дала по врагу залп из орудий, превращая субмарину со смятым разорванным носом в дырявое решето руническими снарядами для особо опасных целей. А на переднем краю развернулась настоящая гроза и шквал огня. Демонопоклонники били из своих пушек, втрое превосходящих по скорострельности орудия Альянса. Первая линия заградительных крейсеров была превращена в пылающие остовы. Малые корабли еще и работу моторов смогли нарушить у десантных ботов, так что те были вынуждены или стоять как в тире, расстреливаемые с катеров культистов, или идти на веслах к берегу. Два фрегата врага сумели потопить почти 30 разных кораблей Альянса, пока их сумели расстрелять руническими снарядами, и то оба корабля сумели выброситься на отмель мыса, спасая выживших членов экипажа. Джайна улучила момент и рассмотрела противника поближе. Подзорная труба едва не выпала из рук, когда девушка поняла, что против них воюют люди. Худые, жилистые, с иными чертами лица, но это были именно люди. Тем временем маневр ее отца в погоне за юркими суденышками противника, выбивающих десант морской пехоты Культераса, налетел на мель и крепко встрял, не способный активно помочь своим же людям. Даже отсюда было слышно, как орет ругательство князь, приказывая сделать что-нибудь. Один из чужих корабликов им так-таки удалось разбомбить огненными снарядами, но два других показали свою демоническую природу. По-другому объяснить то, как они смогли у берега встать на крабьи ноги и продолжать оказывать горячую встречу на берегу, не получалось. А тут еще на поливаемую огнем морскую пехоту обрушились и более мелкие сородичи плавучих монстров. Джайна в этот момент уже телепортировалась на берег и успела заметить только начало прыжка, а в следующий момент уже была в тылу одного такого монстра. Призыв элементалей внезапно не сработал и пришлось лучшей выпускнице Кирин Тора атаковать противника заклинаниями. Только вблизи стало понятно, что это не монструозные крабы, а механизмы. За двумя выростами на броне сидела пара человек и поливала пехоту ее отца из скорострельных ружей. Джайну охватила такая ярость, что она создала невероятных размеров сосульку, пробившую жуткий боевой механизм и разорвавшую его едва ли не пополам. Судя по крови на осколках, она убила пилота. Джайна не чуралась крови, но за время битвы за этот порт она увидела столько всего, что не хотела уже ничего. Тем более, что первый штурм поселка просто захлебнулся в крови. Культисты, потеряв свои адские машины, просто отступили за низкие стены и затаились. «Джайна, дочка, ты в порядке?» Девушка сперва даже не поняла, что это с ней говорит отец. Ей хватило сил только вымученно кивнуть. «Я жива, отец, но вряд ли смогу в ближайшее время спать спокойно. Ничего, сейчас они испытают на себе всю силу моего гнева». Дейлин Праудмур приказал начать второй штурм, и морская пехота вновь направилась в бой. К сожалению, скорострельные орудия сбили почти всех грифонов и вертолеты, но и свои уцелевшие три винтокрыла противник тоже не спешил применить. Между тем за стенами показался еще один шагающий механизм, только эту жуть украшала установка с ракетами и тяжелая пушка на носу. «Бомбардиры, накройте это, огонь!» Гномьи бомбардиры палили по поселку навесом, правда, и в самом поселке тоже были похожие орудия, так что коротышки буквально метались с места на места, уклоняясь от ответного огня. Это предсказуемо сказывалось как на темпе ведения огня, так и на точности попаданий. Военные маги уже уставали держать над пехотой щиты. Конечно, вражеские бомбы были не столь уж смертоносны для людей в латах, но выводили солдат из строя надолго. Оглушающий урон оказался неожиданно высок. Прикрываясь зачарованными щитами с нарисованным якорем, морпехи побежали к стенам, таща по пути лестницы. Огонь скорострельных ружей противника уже не был столь силен. Поэтому силы Альянса смогли подобраться к воротам, после чего Дейлин отбросил свой штурмовой щит, выхватил второй клинок и смертельным вихрем ударил в ворота. Ох, не зря князя опасались даже союзники по Альянсу. Адмирал и прекрасный боец, Дейлин освоил боевые техники аркских мастеров меча, переработав их под использование человеком. Чего стоило Дейлину захватить одного из таких орков, лучше не вспоминать, но орочий клан огненных мечей всегда приводил людей в ужас. Вот и сейчас вихрь из стали ударил в откровенно хлипкие ворота культистов и просто снес их. Бойцы ломанулись следом за своим князем, оскальзываясь на кусках вражеского мяса. Вихрь клинков был самой страшной боевой техникой. Во всем альянсе, кроме самого князя, этой техникой владело едва ли два десятка разумных, которых он собрал в орден фехтовальщиков смерти. Правда, вдруг нашлось средство, позволяющее остановить эту жуткую атаку. Малоприметная башенка с двумя цилиндрами сверху исторгла поток испепеляющего пламени. Дейлин смог увернуться от этого адского огня, а вот передняя линия штурмующих превратилась в живые факелы. Джайна слышала жуткие крики сгорающих заживо людей, и что-то в ее сознании просто обрывалось. В голове не укладывалось то, что происходило. Еще и новая машина необычной формы вывернула из-за домов и начала буквально давить своими гусеницами солдат Культераса. Как враги умудрились спрятать ее, было совершенно непонятно, учитывая, что с моря линкоры дали пару залпов по поселку, а за той машиной бежали грязные, пораненные, одетые иной раз в нижнее белье люди с такими разъяренными физиономиями, что девушку уже от одного их вида и жутких криков на непонятном языке пробрал страх. И самое ужасающее было не это, а то, что эти культисты в простой одежде с ружьями, кинжалами, табуретками, лопатами и бутылками без всякого сомнения кинулись в рукопашную на куда более сильного и к тому же одоспешенного противника. Из-за другого здания выскочило сразу пять медведей, закованных в броню. Эти твари буквально оглушили своим ревом ближайших пехотинцев, после чего началась форменная свалка. По приказу отца ее окружило плотное кольцо солдат, не давая врагам приблизиться. Вот только в ближнем бою культисты оказались гораздо опасней, чем предполагалось. Было видно, что эти люди не раз встречались с врагом в доспехах. Чужаки сноровисто били в уязвимые места и кидали бутылки с зажигательной смесью, превращая штурм в смертоубийственную драку. Вражеская машина продолжала давить войска Альянса, пока Дейлин собственноручно не искромсал боевую повозку врага артефактными клинками. Последнее, что Джайна увидела, перед тем, как потерять сознание от удара, это был жуткий выстрел откуда-то сверху, пробивший тело отца насквозь под правую лопатку. Пав Анатолия Волкова. Понятное дело, что магичка, поливавшая все вокруг убийственными заклинаниями, стала целью номер один. Чацкой на высоте 3 метров активировал обрубание строп и всем своим весом обрушился на девушку с посохом, просто вырубив ее силой удара, а затем киберпес сорвался с места, кидаясь на охрану. Сам Анатолий Волков приземлился рядом и своей механической рукой с огромными когтями выпотрошил сразу 3 врагов. А дальше свой смертоносный путь механическая рука проделывала вместе с плазменным трофейным клинком. Рядом на головы врага десантировались ПК-тесла, костер и чистильщики, начиная поливать врагов своими орудиями. Штрафники ПВО прямо с воздуха слали гостинцы врагу, а из-за холмов уже летели дирижабли Киров. Силы быстрого реагирования прибыли на сигнал бедствия. Да и вообще флот Альянса вдруг оказался в невыгодной позиции. В пределах видимости появились дредноуты СССР, посылающие по ним ракеты, поэтому морские пехотинцы были вынуждены подхватить раненого полководца, подстреленного Анатолием, и со всех ног помчаться прочь отсюда. Вслед им летели молнии и отравы тяжелой пехоты, а Анатолий Волков, прибывший вместе со срочной подмогой в будущий рыбачий городок Песчаноморск, смотрел вслед убегающим солдатам Альянса и хвалил Чацкого за то, что тот своей тушей придавил к земле вражескую магичку, взяв таким образом в плен. Вот и состоялось знакомство СССР с местным Альянсом. Агент-десантник злобно сплюнул на труп одного из врагов, оставшихся лежать на улице мирного советского городка. Значит, и здесь наша судьба, это война с Альянсом. Примечание к части. HTTPS. Тугаду умер. Арт. Совет Себетер 197 254 937. Иван Громов. HTTPS. Тугаду умер. Арт. И Сталин Райфлмен 772 128 014. Флюкс Кукуев. HTTPS. Тугаду умер. Арт. Совет Дженерал Авармер Форсис 189 772 655. Чингис Тенгриев. HTTPS. Тугаду умер. Арт. Мейджер Волков 189 992 272. Анатолий Волков. HTTPS. Тугаду умер. Арт. Вордог 190 568 424. Добрый песик откушу пол жопы Чацкой. Боевая операция «Правая клешня». Павкверн «Кровавые копыта». Жизнь таулинов никак нельзя было назвать легкой. Сколько они существовали, столько сражались за свою жизнь и свободу. Кентавры, заклятые враги его народа, вечно норовили захватить Мулгар, страну таулинов, и превратить ее в свою кормовую базу. Однако недавно все резко изменилось. Кентавры вдруг сорвались со своих разбойничьих лагерей и покинули Мулгар, словно получив некую важную новость. Поэтому вожак племени Кровавого Копыта решил узнать причину столь необычного поведения четвероногих. Керн в поисках лучших пастбищ для кадеев увел свое племя почти к самому побережью, на богатые травой почвы Красного берега к северу от песчаных топей. Правда, кроме травы здесь не было ничего ценного, только дикие кабаны для охоты. Красный берег был очень бедной территорией, где на побережье царствовали мурлоки и всюду сновали свинобразы. Свинобразы – те еще засранцы, но с ними можно иметь дело, иногда, когда кентавры начинают очередной набег. Керн Кровавые Копыта был бы плохим вождем, если бы не замечал перемен в ветре, земле и воде. Кентавры резко снялись со своих привычных мест, еще когда пару месяцев назад он ходил на большой сход вожаков племен в начале весны. Вот уж не было давно такой спокойной дороги. И вот свинобразы потянулись из песчаных топей сюда, на Красный берег. Что-то прогнало их с юга. И Керн погрузился в медитацию, спрашивая у духов земли, что за сила вынудила свинов бежать, а кентавров уйти в неизвестном направлении. Камлание длилось уже 3 часа, когда духи неожиданно ответили. Давно Керн не испытывал таких приходов. С самой молодости своей он не бывал в столь ярких видениях. Видение вторжения демонов было столь сильно, что Керна начало накрывать ярость за уничтожаемый мир. Лилась кровь без конца и края. Народы этого мира, позабыв обо всем, уничтожали друг друга, демоны добивали тех, кто уцелел в этих войнах. И вот он стоит на поле битвы вместе с другими такими же наблюдателями и понимает, что сейчас ничего не может изменить. Странный зеленокожий чужак, несколько людей, загадочный дух северных лесов с синей бородой, лиловой кожей и парочкой лосиных рогов, и фигура огромного ворона, что призывает всех объединиться для борьбы с общим врагом. Керн вылетел из своего шатра быстрее, чем когда-либо еще. Никто в племени не видел, чтобы старик вел себя так странно. «Вожак, ты в порядке?» Керн, вылив на себя ведро ледяной родниковой воды, очумело огляделся вокруг. Вот Бейн, его единственный сын. Вот Тагар, сильнейший простой воин племени, а вот и Бовин, служитель предков, и все племя рядом с ними окружили его, ожидая ответа. Надвигается страшная буря, каких еще не было в этом мире. Демоны из древних сказаний возвращаются вновь. Духи призвали найти союзников. Огромный ворон показал мне картины будущего, и если мы не справимся. Таурины племени Кровавого Копыта переглянулись между собой. Вперед выступили Тагар и Бовин, а Бейн помог отцу подняться. Сейчас все племя будет решать, что с такой новостью делать. Как-никак судьба всего народа таулинов оказалась под угрозой. Первым, как и всегда, вожак дал слово Бовину. «Керн, в таком случае нам надо сообщить эту новость всем остальным племенам. Правильнее сперва искать союзников в наших землях, среди других таулинов. Впрочем, я вижу в мире духов странные возмущения. Мне были видения о зеленокожем народе с огромными клыками. Они хорошие воины и так же, как мы, исповедуют почитание природы и ее духов. Я видел видение плавучих островов, которые принесут их на крыльях великой бури». Когда служитель предков закончил говорить, Керн позволил высказаться Тагару. «Я согласен с Бовином. Мы должны предупредить другие племена. Я готов выступить в путь хоть завтра. В племенах меня хорошо знают, так что новость мою воспримут с вниманием, и урона чести тебе, как нашему вожаку, не будет. Думаю, все в племени поддержат меня, ибо так завещали предки». Таурины довольно загудели, активно соглашаясь с Тагаром. Правда, стоило Керну поднять руку, как все племя умолкло, готовое слушать своего вожака. «Да, ты прав, Тагар, но одного я тебя отпустить не могу. Бовин, ты пойдешь с Тагаром, и вы вместе донесете столь суровую весть до каждого племени. Где-то внемлют к голосу силы в твоем лице, Тагар, а где-то более веским будет слово служителя предков Бовина. Вы вдвоем должны любой ценой доставить эту весть в Мулгар. Будьте осторожны, избегайте встреч с кентаврами. Выступите в путь послезавтра. Надо приготовить дары в знак уважения к другим племенам». Таурины склонили головы, признавая решение вожака мудрым и принятым для исполнения. Северный Фиролас. Могила Зиттера. Четыре клана кентавров никогда раньше не были на грани вымирания. Огромные жуки, быки, желтокожие мясо и многие другие чужаки. Все они умирали под копытами табунов великих ханов, а потом их плоть кормила кентавров. Но эти железные птицы и зеленые громоящеры неубиваемы. Их железная кожа и стеклянные глаза не пропускают стрелы, а их огонь и гром никого не щадят. Все стало настолько плохо, что все четыре хана собрались у могилы Зиттера. Долина Копий – общая столица всех кентавров, однако редко когда ханы клана Покар, Маграм, Гилкис и Мараудин встречались мирно. Но времена изменились. Чужеземцы убивают и уводят в плен всех кентавров. Сухие моря и желтые равнины больше не принадлежат их племени. Духи не могут дать совета и не видят будущего. А попытка одного из клана уйти на север и взять тауринов в качестве скота провалилась. Новые двуногие кентавры в панцирях не дают подойти для честной драки с ними. И если в первые дни вражды еще были убитые враги, то сейчас они поумнели и побеждают. Они даже облака заковали в сталь и принудили кидать на табуны огненные капли. Пусть облака медленные, но убежать можно только в горы, а там плен без права на месть. И вот в огромной юрте четверо сильнейших из умнейших и умнейших из сильнейших собрались для объединения в одну армию. Три монструозных кентавра и одна шаманка из Гилкис. Спор их длится уже долго, но в основном все доводы против сотрудничества состоят в подсчете сколько, кто и когда убивал их предков. Да мало того, что они грызутся из-за этого, так еще спорит о том, кто что заберет себе после победы. Ну конечно же, в этот момент кто-то обязательно скажет, что он убил чьего-то прапрапрадеда и... Снова все сначала. Даже вождь клана Гексил, которая отличается особым умом, не может начать диалог и сама вступает в спор. Просить помощи кентавры не умеют, да и не хотят. И вот уже у одного, вернее, одной, из них появляется идея. Убить всех и стать единственным ханом всех кентавров. Но вряд ли все кентавры станут подчиняться ей, тем более сражаться за нее. Вы все идиоты. Через несколько солнц их табуны затопчут нас, и мы даже не сможем достойно убить кого-нибудь. Всех кентавров истребят или сделают мясо, а мы даже согласиться друг с другом не можем. Мы дети великих предков, наши копья кололи и копыта давили всех. Но вы не понимаете, что через четыре солнца от нас не останется ни следа, а наши копья будут украшены нашими же головами. Давайте хотя бы между собой перестанем воевать. А если сегодня кентавр не убьет кентавра, то завтра кентавры затопчут всех на этой земле. Зачем я должен мириться с этим? Он убил одно мое стойбище, а ты убил три моих. Но если мы будем дальше убивать друг друга, то вскоре нас всех не станет. Нельзя сказать, что всех осенило и они забыли вражду. Скорее они просто частично согласились. Позже они договорятся не убивать друг друга, временно. Но об едином табуне уговора нет, да и незачем. Железные птицы, которые летят быстрее стрел, с жутким криком пролетели где-то рядом, знаменуя скорое падение. Кентавры, точнее их шаманы, решили, что это знак их победы. Но лишь одна шаманка поняла истинный смысл этого знака. Круговерть пустоты. Малганис появился на обычном месте встречи их четверки и послал зов остальным. Пока его сородичи добирались сюда, демон напряженно размышлял о том, что донесли до него ищейки. Натризимы всегда имели хорошую службу разведки и точно знали обо всем, что происходило в Азероте, который был у пылающего легиона камнем в глотке вот уже 20 тысяч лет. После гибели на просторах этого мира их великого лидера, Титана Саргераса, детям пустоты пришлось отступить, словно побитым псам. Но пылающий легион никогда не сдается. Однако неожиданно в Азерот вторглась иная сила. К великому сожалению Малганиса, который и был агентом влияния в этом мире, телепортироваться на Калимдар не было ни единой возможности. Всю южную половину материка накрывает непонятная аномалия, которая сбивает любые попытки перемещения. Натризим лишился половины левого крыла, попытавшись проскочить непосредственно к месту вторжения новой силы. Перемещаться на север материка было бы слишком опрометчиво. Малганис и так много сил тратил на сокрытие в мире своего присутствия, благо орки клана Черной Горы предоставляли ему такую возможность, как и могила самого Саргераса. Однако светить местом захоронения своего господина, поднятого с морского дна силами орочьего колдуна Гул'дана, Натризим хотел в последнюю очередь. Он и в Нартренде старался появляться только для того, чтобы просто проверить, как идет завоевание Неруба и подготовка к войне с Альянсом. О новой стороне конфликта вообще ничего толком выяснить не удалось. Его агенты, проникшие в состав экспедиционного флота Культераса, смогли только глупо сдохнуть на берегах Калимдора, и потому демон довольствовался лишь слухами, которые разнесли выжившие. Люди островного княжества паниковали и готовились к грядущей войне, тогда как Натризим не знал, что ему следует предпринять. Неизвестные вторженцы оказались людьми, пускай и странными, но людьми, это в слухах фигурировало точно, как и то, что эти люди являются злобными культистами демонов и устроили даже из небольшой битвы за рыбацкий поселок настоящую кровавую баню силам Альянса. И вот тут Малганис созадачился. Пылающий легион не знал альтернативных себе сообществ. А значит, если эти новые люди действительно культисты, то кое-кто в самом легионе, возможно, решил сыграть собственную партию. Как и полагается в таком случае, Натризим обязан сперва поделиться этой, без сомнения, важной новостью с остальными повелителями ужаса, а потом они вместе будут решать, стоит ли передавать это дело Архилордам Эридар Архимонду и Килджидину. «Приветствуем тебя, Малганис. Зачем ты призвал нас?» Вспышка телепортации, и на четырех других подиумах появляются остальные повелители ужаса. Тикондрус, Мефистарах и Анатирон. «Приветствую вас, собратья. У меня есть тревожные новости из Азерота». Повелители ужасов мигом потеряли свою напускную гордыню. Тикондрус внимательно оглядел собрание по праву старшего и сильнейшего из их расы. «Что ты нам желаешь сообщить?» «Буквально пару месяцев назад случилось вторжение в Азерот извне. Новая сила пришла в мир и сейчас активно завоевывает Южный Калимдор. Малганис еще никогда не видел выпученных глаз остальных повелителей ужаса, потому не мог скрыть своего злорадства. Как видите, я сам пострадал, пытаясь лично выяснить, что за новые чужаки посетили этот проклятый мир. Теперь весь континент превратился в недоступную для нас зону». Анатирон не выдержал и покрутил когтем у рога, переиначив человеческий жест и выражая этим свое отношение к произошедшему. Мефистарах шепотом сказал все, что он думает об умственных способностях собрата, а Тикондрус просто рявкнул, прекращая балаган. «Тишина. А теперь, когда вы готовы слушать, поведай нам, Малганис, узнанные подробности». И Малганис им поведал все, что успел узнать, и свои выкладки на этот счет. Чем больше Натризим в зеленых доспехах рассказывал, тем задумчивее становилось лицо Тикондруса. Наконец первый среди повелителей ужаса поднял взгляд с обожженной почвы родной круговерти на своих коллег. «Я подумаю, как эту новость преподнести Архилордам. Сперва надо проверить предположение Малганиса. Если кто-то решил половить рыбку в мутной воде, то мы пока позволим им это сделать. Продолжай наблюдение, но не пристальное. А если они представляют для нас угрозу? К тому моменту, как эти странные культисты наберут силу, вторжение в Азерот будет уже не остановить. Они, к тому же, сами того не зная, будут действовать нам на пользу, ослабляя Альянс. Не вмешивайся в эти склоки. Чем больше раздоров, тем лучше». Пав Ивана Громова. «Ну вот, Шурторн, что ты там говорил про цветущую пустыню?» «Говорил. Было дело. Признаю, человек, удивил ты нас. Хоть вы и заморыши по сравнению с аликами, но дело знаете и слово держите, не то что эти щеглы оливковые. Клан Песчаного Молота присоединится к вам». Генерал Иван Громов и вождь клана Шурторн сейчас стояли посреди тепличного комплекса, который возвели советы по договоренности с Песчаными Молотами. Уже сейчас сагры этого клана оценили могущество красной силы, создавшей вокруг их оазиса возможность выращивать нормальную еду. А ведь чего проще было получить возможность заиметь собственный комплекс экспериментальной агрономии. Агры в силу своего размера и физиологии, очень живучие существа, готовые жрать все, что ты им предложишь. Так что Чемурин получил в свои руки полный комплект подопытных, от чего был очень счастлив. Профессор Докучи оказался и профессиональным кулинаром, так что агры только диву давались тому, как небольшая порция зелени способна улучшить вкус блюда. Короче, у Чемурина с аграми сложилась обоюдная гармония и гастрономическая симпатия. Конечно, для этого потребовалось сперва загнать аграм очень дефицитного продовольствия целый поезд, но вот спустя месяц с началом работы теплицы оранжерей, вождь Шурторн увидел реальные перемены в жизни своего племени. Тут и Громов постарался для общей пользы, и Чемурин нашел путь к сердцу агров через их желудки.